Когда-то я был бы богом земным, когда-то я был бы другим, даже может живым. Но теперь мне осталось только ждать, как же трудно мне умирать. Время нельзя повернуть назад, я в этом не виноват. Теперь нельзя ничего изменить, смогу ли я тебя время простить? Я не знаю, я не вижу, я не помню. Я не знаю. Неоновое время уходит назад, мою жизнь это никогда не вернется. Если мне жить, приходилось мать мой хобби своей, весны загнется. Не люди делают время, а время делают их. Если ты меня больше не любишь, я въебу тебе под их. Вернись, но тебя уже нет. Я зарезал тебя, как бездомную собаку, и больше некому мне делать миньет. На старом заводе этот металл, черница и ребро, словно эмаль паранонтит. Также мой хер чернил твой анал, пока тебя не съел спиной менингит. Хватит чувствовать пути снов своих тебе, лить холодные воды на все мои лица. Я повсюду вижу твое лицо. Хватит убегать от меня, жаль, что ты мертва. Я так любил и буду любить тебя. Погружают в бурую жидкость, и совсем ни к чему тебе быть. Тебе незачем было больше жить, тебя приготовил к смерти. Андрей!